заподозрил в измене, но доказать ничего не мог. Косвенность и бессвязность улик только казались неоспоримыми и тут же рассыпались от попытки хоть что-нибудь доказать. Бессонными ревнивыми ночами я раскладывал свою коллекцию на полу, как пасьянс. Вдруг складывался план города. К нему приложима была карта звездного неба. Следующим слоем раскидывались карты уже игральные, но я не мог вспомнить их гадальных значений. Пришлось прибегать к Таро. Там хоть подписано, что значит «дурак», «висельник», «императрица». Что еще? Расположил все элементы по атомным весам, все перемешал. Вдруг сложилось. Получилась таблица элементов. Очень стройно. Вина изменницы оказалась неоспоримо доказанной. Таблицу эту изобрели еще до меня. Один не то русский, не то австрияк, не то Мендель, не то Менделеев. Всегда их путаю. Что-то тут не то с горохом. Вес какого семени равен карату? Бриллианты, кажется, ими измеряются. Значит, семя так и называется. Карат. Лишь один раз сумел Тишкин вскинуть глаза на аудиторию, чтобы отметить бессмысленные, как две солдатские пуговицы, глаза Тошки и томный взгляд Мани, расстегнувший пуговичку на блузке и обмахивающийся его рукописью, как веером. Когда он закончил чтение, Тошка мирно спал, а Мани уже не было. Это был именно тот вечер, когда она отчалила на пароме в сторону железнодорожной станции в сопровождении заезжего барина, не то купца, не то певца. Гадая, куда она могла податься, Тишкин решил рвануть на запад, а верного Тошку отправить на восток, дабы, если и не изловит Маню, то попробует подзаработать на приисках, чтобы мочь продолжать работу над полетом до Луны. Про приключения Тишкина в столицах Антона не было ничего известно, сам он никакую Маню и не думал ловить, а на прииски подался. Длинного рубля он там не обрел, зато познакомился еще с одним гением, бурятом по национальности, служившим в конторе счетоводом. Тот как раз открыл интегральные исчисления и выделил Антону денег для поездки во Владивосток, чтобы предъявить рукопись в Дальневосточное отделение Академии наук. Длинный рубль, special Russian money, поскольку Антон по-английски одинаково пишет три слова «маня», «мания» и «деньги», то даже с помощью словистов я не справился в их разделении. Примечательное примечание самого автора. А. Б. Но такого отделения, как и мании, во Владивостоке он не нашел. Зато учитель математики, оказавшийся в местной пивной, разъяснил Антону, что таковое исчисление было открыто еще в 17 веке, все тем же Ньютоном. Ни для кого новостью стать не может. Тут ты подвернулся, лейтенант Брюс, подыскивавший человека, знающего толк в лошадках. Потом Антарктида. Случилось то, что случилось, включая наши встречи в пабе. Антон стал возвращаться на родину с тем, чтобы по дороге утопить, что ли, чухонца Амундсена, отомстив ему таким образом за отнятое у Скотта первенство. Но тут началась Первая мировая, и Антона призвали в действующую армию, где он хоть и не погиб, зато попал в первую и единственную газовую атаку. А тут и революция в России, гражданская война, в которой он примкнул к Красной армии, мыкался по фронтам, попал в Мурманск, где и охотился на американо. Выходит, если и не интервенция, то некий десант на севере России имел место. Следует все-таки пояснить, тут как раз есть сюжет в самом что ни на есть западном смысле. Руаль Амундсен, 1872-1928, на борту своего Фрама, снаряженного для достижения Северного полюса, вдруг, by a dramatic surprise, странная стилистика для британика, содержащая слишком много оттенков для перевода, вплоть до ради драматургической внезапности или для эффектной атаки, развернул экспедицию к полюсу Южному 1910-1912 и умудрился достичь его первым. капитан Роберт Фолкон Скотт 1868-1912 с четырьмя товарищами достиг Южного полюса 18 января 1912 года, чтобы увидеть, что его опередил Амундсен. На обратном пути они погибли. Примечание переводчика.